Глава 17. Элидриэль, светлая эльфийка. Никогда не думала, что могу так испугаться собаки. Странный пес. По приказу хозяина готов загрызть эльфа, и тут же, как только приказ отменен, машет хвостом, как будто ничего и не было. Потом эти несмешные шутки про медведя и пчел. Ведь не врет, что шутка смешная, и все знают того медведя. Но что там может быть смешного, не понимаю совершенно. Да и не бывает таких медведей, какого описал человек. Попыталась расспросить его о некоторых странностях. Так не только ничего конкретного не узнала, а еще больше запуталась. Надо же, ткань оказывается эльфийская. Удивление в связи с моим вопросом на лице человека, конечно же, наигранное. Но слова-то не врут. И как это понимать? Может, его нечистые на руки купцы обманули? Нашли диковинку, оставшуюся от древних, и выдали за эльфийский товар, чтоб денег побольше содрать. Хотя это я, пожалуй, загнула. Древние предметы и артефакты подороже эльфийских будут. Но в любом случае, подделок под наши вещи по миру ходит много. Хорошо, хоть гномы этим не промышляют. У них бы получилось почти правдоподобно. Но коротышки гордятся своей работой и подделками не занимаются. А вот люди эти могут. Все подделки – это их рук дело. «А кто тебе сказал, что ткань эльфийская? Я, например, такую никогда не видела». «Как это кто сказал?» «Сами эльфы и сказали. У меня много знакомых эльфов». Удивление на лице у человека опять наигранное. Но там не ложь, а скорее преувеличение. А слова не врут. Вообще чистая правда. Как это возможно? «Кстати, одна эльфийка со мной эту палатку уже делила. Так что ты не первая. Могу выделить тебе ровно половину». Спокойно, говорит он, как о чем-то само собой разумеющемся. Так удивлена, что даже нет сил возмущаться. Хорошо, хоть чувствую, что он ничего такого не имел в виду, но хотя бы поняла, почему он не особо удивился, встретив эльфийку. Похоже, нас немало повидал, и даже не видит ничего особенного в том, чтобы палатку разделить. Но это были явно какие-то неправильные эльфы. Ловлю себя на том, что так и подмывает добавить глупую человеческую шутку про неправильный мед. Человек Вадим уже начал оказывать на меня плохое влияние. Разгадала одну загадку, а ее место занял целый рой других, еще более странных и нелепых. Умение отличать правду от лжи в общении с этим человеком не только не помогает, но порой ставит в тупик на ровном месте. А может, это были темные эльфы? Хотелось бы, конечно, все свалить на темных и обвинить их во всех возможных извращениях, но нужно быть реалисткой. Темные, конечно, не ангелы, совсем не ангелы, как и мы. Но людей они недолюбливают еще больше, чем светлые. Они вообще всех недолюбливают. Такая у них натура. Ладно, оставим все загадки на утро. В лесу не холодно, дождя нет, а значит и причин лезть с ним в палатку тоже нету. Прекрасно переночую снаружи. Вон, и костер как раз горит. Уже костру радуюсь, точно человек на меня плохо влияет. Утром проснулась первая, привела себя в порядок, сходила на охоту, приготовила завтрак, покормила собаку. Побаиваюсь я теперь этого пса, а человек и не собирался просыпаться. Пора будить, а то проспит всю мою месть ему за вчерашнее. Был соблазн снять с палатки магическую защиту от комаров, которую я сама вчера и поставила над всей нашей стоянкой, и запустить их вовнутрь, да побольше, причем выбрать самых голодных. Но до такого я не опущусь. Дим, попаданец. Проснулся я от какого-то пения. Это Эль меня так деликатно будет? Или у нее привычка петь по утрам? Красиво, между прочим, поет. И голос у нее красивый. Запросто могла бы на эстраде выступать или в опере. Не выучу ушастая меня своему языку, возможно, так ее пение не воспринял бы. Я вообще не слушаю музыку на вражеских, считай, иностранных языках, и не понимаю тех, кто слушает. Ведь песня — это прежде всего смысл слов, но она меня научила, и я теперь мог не только оценить голос, но и понять, о чем поется. Хорошая песня. Кто-то кому-то за что-то отомстил. Хорошее, даже если это намек. Оделся и вылез наружу. Завтрак готов, а Эль само обаяние, ну явно что-то задумала. Как закончил с едой, начал чесать подбородок, размышляя, что следовало бы и побриться. а эльфийка уже стоит с двумя палками. То, что я кольчугу под низ надел, это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Первый урок фехтования можно было назвать «Как весело гонять Вадима палкой по поляне». Ушастая так увлеклась, что ее даже лай Дрейка не смущал. Хотя после вчерашнего она его побаивается. Я ей немного подыграл, не в том смысле, что поддавался. Совсем не поддавался. Просто мог беспомощно получать удары, стоя на месте. Поддоспешник гасил их качественно. Но с криками убегать было веселее. Ель была счастлива. Напугал я вчера девочку. Вот ей и моральная компенсация. И, кстати, по ее поведению начинаю понимать, что она действительно девочка. В том смысле, что совсем молодая, а не тысячелетняя, опытная, внешне не стареющая женщина. После тренировки, надеюсь, следующая будет настоящей, решил побриться. Бритвы у меня было две. Одноразовый жилет, настоящий китайский, а не какая-то штатовская подделка, и дедовская опасная бритва «Волга». В поход я их всегда беру в таком комплекте, и обычно не бреюсь ни той, ни другой. А уж если приходится бриться, то при свидетелях непременно опасной бритвой. А если никто не видит, то жилетом. Изделия китайских мастеров стоит экономить, поэтому достаю «Волгу». Бриться опасной бритвой я умею. Но научился не ради самого бритья, а чтоб покрасоваться перед публикой. Поэтому качество бритья как такового оставляет желать лучшего. Больше внимания уделяется не тому, как побриться получше, а тому, как не порезаться. Эльфийка смотрит с интересом на мои манипуляции и явно хочет что-то сказать, но не решается. Неужели бреющихся людей никогда не видела? И многих ли людей она вообще в своей жизни видела? Мне-то что, пусть смотрит. Я ведь для того эту бритву с собой и брал, чтобы быть в центре внимания. «Дим, не обижайся, если я скажу что-нибудь не то». Наконец-то решается она. «Но я могла бы остановить рост твоей бороды, и тебе не пришлось бы каждый раз бриться». «Из чего она решила, что я могу обидеться? Тут радоваться надо. Странная эльфийка». «Не обижусь и даже буду рад». «Так и говорю эльфийке». «Эль с облегчением. С чего бы это вдруг? Что у них тут за табу, связанное с бородами?» Подходит, проводит ладонями мне по щекам, подбородку и шее. «И все?» – спрашиваю я. «Все?» – пожимает плечами ушастая. «Если все так просто, то нужно воспользоваться, пока Эль добрая. Что я тут же и делаю?» «Элидриэль, а зуб вылечить ты тоже так можешь?» Спрашиваю и показываю у себя справа верхний зуб, а вернее его отсутствие. Эльфийка молча сует мне палец в рот. «Все?» — опять задаю тот же вопрос. «Все. Я не такой сильный маг жизни, чтобы вырастить зуб прямо на глазах. Сам теперь вырастет». «Местная стоматология мне уже нравится. Наверняка не всех тут обслуживают эльфийки. Да и стоят такие услуги, скорее всего, если не бешеных денег, то наверняка недешево, но все равно нравится».